О небеса! Что за детство у него было, если память извлекает оттуда лишь чудовищ? В прошлый раз это была рыжая кровожадная ведьма, а сейчас вообще неизвестно что. То ли персонаж кошмарного сна, то ли порождение совсем другого мира. Когда все это было? Неизвестно. Тело кажется легким и послушным, как у птицы. Оттолкнись посильнее и взлетишь. Он уже вполне уверенно стоит на ногах, все отлично понимает и умеет связывать слова в длинные фразы. Левая рука также ловка и послушна, как правая. Где это происходит? Не поймешь. Все стороны света, весь окружающий пейзаж загораживает от него свернувшееся кольцом тварь, телом похожий на огромного безногого крокодила, а головой на дракона из варварских стран, способного выпить целое озеро и проглотить целый город. Каждая его чешуйка блестит, как золотой слиток, стертый прикосновениями тысячи рук. На месте глаз пустые ямины, заросшие чем-то вроде желтоватого пуха. Пасть, легко прогрызающая норы в граните, сомкнута, шевелится лишь жесткая бахрома по ее бокам. Чудовище говорит, не размыкай пасти. Научись бесстрастно выслушивать то, что подвергает в трепет слабые сердца. Внимай словам, недостойным твоего слуха. Терпи нетерпимое. Никогда не падай духом, а только ожесточайся. Думай и запоминай. Тот, кто был назначен тебе в наставники, Аст Одинокий, до смерти замучен Максаром по имени Стардах. Не знаю, что удалось выведать у несчастного старика, но вряд ли он сумел устоять перед волей врага. Погибли все другие вожди жестянщиков, знавшие о твоем рождении. Тебе никто не придет на помощь. Народ замер в ужасе, а вокруг рыскают прислужники Максаров. Сделано все, чтобы ты не смог покинуть эту страну живым. Но отчаиваться рано, пока жив я и Лаван Десница, последний своего народа, погубленного Максарами. Тебе нечего бояться. Мы вырвемся из кольца врагов и счастливо минуем все его ловушки. Мы удалимся на край света, в чужедальние страны, где враги никогда не смогут отыскать нас. Ты увидишь, наконец, что такой спокойный сон и мирная жизнь. «Не хочу я никуда удаляться!» Ребенок сердито дергает чудовище за нижнюю губу, шершавую, как наждак. «Мне и тут хорошо!» «Не спорь! Ты должен во всем слушаться меня!» «Еще чего не хватало! Буду я слушаться жалкого червя, пожирающего землю!» «Трус! Собрался удирать! А кто отомстит за Азда?» «За всех жестянщиков! За твой народ!» «Это сделаешь ты!» «Так гласят предсказания!» «Но это случится не скоро!» «Сначала тебе надо поднабраться ума и силы!» «Пока ты всего лишь слабый ребенок!» «Я найду для тебя достойных воспитателей и наставников!» «А со временем ты станешь обладателем сокровища, которое завещал тебе Аст!» «Какого сокровища? Денежек?» «Нет!» Мудрости, которой не купишь ни за какие деньги. «Разве мудрость можно завещать?» – удивляется ребенок. «Можно, если она записана словами. Прочитав эти письмена, ты найдешь ответы на все вопросы». «На все-все-все?» – радуется ребенок. «Да». «И даже на то, как извести Максаров?» «Это главное, о чем там говорится». «Я хочу это знать сейчас». «Сейчас еще рано. Ты ведь и читать-то не умеешь». «А ты тогда для чего?» «Я не сведущ в грамоте», – тяжко вздыхает подземное чудовище. «А уж тем более в грамоте изощренных умом жестянщиков». «Что это? Кажется, к нам кто-то приближается. Ты слышишь?» «Слышу. Их много. Они со всех сторон. Надо спасаться». «Тогда полезай быстрее в мою пасть». «Я уже не помещаюсь там». «Раз так, бери камень и будем сражаться». Окш очнулся от резкого укола тревоги, куда более болезненного, чем попадание пули. Лошадь испуганно храпела, косясь назад диким взглядом. Рагна, не выпуская вожжи, стояла на облучке и с недоумением смотрела на развороченную кучу соломы, на которой еще недавно валялся Хавр. «Куда он девался?» Окша машинально пошарил рукой в соломе. «Испарился», — буркнула Рагна, похоже, еще не до конца осознавшая случившееся. «Пока ты вспоминал свое прошлое, я решила привести этого урода в чувство. Пусть бы делом занимался. Надоело мне уже коню под хвост глядеть». Ткнул я его кнутом, а он взял да раздвоился. Один лежит, как прежде, а другой сидит на том же месте и на меня смотрит. И не понять, кто из них настоящий. А потом зарябило все, будто бы я не на человека смотрела, а на его отражение в воде. Он то лежит, то сидит, то стоит сбоку от телеги ко мне спиной. Я его опять кнутом ткнула, только посильней. Тут он пропал окончательно, и кнут с ним заодно. Я про такие чудеса даже не слышал никогда. «Я тоже», — сдержанно ответил Окш, взглядом обшаривая окрестности. «А это не он? К лесу идет через пашню». «Похоже. Но как он там оказался? Ведь только что здесь был». «Поговаривают, что время как река. Его можно заставить течь быстрее, можно замедлить, а можно и вообще пустить по кругу. Правда, это не по силам людям. Эх, была бы у меня сейчас многозарядка». «Выходит, мы имели дело не с человеком. Человек не способен одурачить двух максаров сразу». «Как ты думаешь, он понял, о чем мы говорили?» Окш продолжал смотреть туда, где среди деревьев исчезла сутулая фигура Хавра. «На глухого он не похож, на дурака тоже. Только вряд ли его могли заинтересовать мои семейные делишки». Рагна снова уселась на облучок. «А ты его что, не боишься?» «Успокойся. Скоро мы будем в Чернодолье, а там он нас не достанет». «Завещание Азда находится где-то здесь. Значит, нам рано или поздно придется вернуться». Рагна, воспринявшая эти слова как согласие Окша встретиться с Геноброй, сразу повеселела. Веселье это посредством вожжей передалось и лошади, которая сразу припустила трусцой. Начинались обжитые места. Где-то невдалеке горел поселок. С другой стороны доносился дробный перестук многозарядок. Прямо посреди дороги лежали двое мертвецов. По виду вольные братья. Уже порядочно растоптанные копытами и разъезженные колесами телег. У одного не было головы, у другого ног. Раньше подобное зрелище могло привести Окша в трепет. Теперь он даже глазом не моргнул. «Являться в гости с пустыми руками как-то неудобно», — сказал он. «Надо бы приготовить для твоей мамаши и кое-какие подарочки». «Догадываюсь, что ты имеешь в виду», — покосился на него Рагна. «Только обещай, что упустишь свои подарки в дело лишь после того, как я получу противоядие». «Там видно будет». Оказавшись среди родных каменистых просторов, Рагна сразу приободрилась. «Если дорвусь, так бочку воды сразу выпью». «Ты возвращаешься с надеждой на спасение», — заметил Окш невесело. «А чего ради я лезу в берлогу этой людоедки?» «Не заставляй меня рассыпаться перед тобой в благодарностях. Я хоть и максар, но добра не забываю. Можешь быть уверен». Повинуясь ее беззвучному зову, откуда-то набежали мрызлы и впряглись в телегу вместо лошади, чувствовавшей себя в Чернодоле весьма неуютно. Впрочем, вернуться назад ей, естественно, было не суждено. Мрызлы трудились, не жалея себя, и как только очередная партия валилась без сил, ее тут же сменяла новая. Колеса телеги вихляли, ободи могли свалиться в любой момент, а оси безбожно скрипели. Конечно, можно было перебраться прямо на плечи чудовищ, но сделать это не позволяли еще не до конца зажившие раны Окша. Безусловно, Генобра узнала об их приближении заблаговременно, однако выйти навстречу не соизволила. Слуги, не те, которых Окш видел здесь в прошлый раз, а уже совсем другие, доставили гостей в обширный сводчатый зал. Судя по огромному количеству пыльных штандартов, предназначенных для официальных приемов, никакой другой мебели, кроме низкого столика, сервированного к ужину, здесь не было, и Окшу пришлось прилечь прямо на голый пол. Заранее переволновавшись, перед встречей с Геноброй, сейчас он был совершенно спокоен, однако на всякий случай решил изображать тяжелораненого. Вконец озверевший от жажды Рагна схватил со стола кувшин с вином и уже хотел запустить им в окно, но передумала и налила кубок Окшу. Хочешь, чтобы и я травился?» Он сделал отрицательный жест рукой. «Нет, в этом доме я не прикоснусь ни к еде, ни к питью. Не хочу заглатывать крючок, на который уже попалась ты». «Тогда постарайся не дышать и ни к чему не прикасаться», — сказала Рагна. «Уж если мамаша захочет угостить тебя каким-нибудь из своих ядов, то обязательно сделает это. Моя бабушка и все тетки тоже были известными отравительницами. Однако она перехитрила их всех». «Приятно слышать похвалу из уст родного дитяти», — произнесла Генобра, появившаяся совсем не с той стороны, откуда ее ожидали. «Как добрались? Не утомила ли вас дорога? Не обидел ли кто в пути?» Тембр ее голоса находился в промежутке между хриплым и скрипучим, хотя на первый взгляд она была еще женщиной в соку. Немного перезрелой, зато сладкой, душистой и податливой. Впрочем, оба гостя знали, насколько обманчиво это впечатление. «Хватит поясничать», — Рагна топнула ногой. «Я сдержала свое слово. Хотя для этого мне пришлось исколесить всю страну жестянщиков. Теперь твоя очередь выполнять обещание. Подай сюда противоядие». «Не пойму, о каких обещаниях ты говоришь?» Улыбка Генобры была похожа на гримасу отвращения. «Мы заключили сделку. У меня свой товар, у тебя свой. А за глаза покупку совершают только дураки. Да и одним единственным беглым взглядом не обойдешься. Товар надо хорошенько пощупать, помять, попробовать на зуб. А если такая возможность имеется, то и примерить». «Пощупай», — согласилась Рагна. «Но примерять не советую. Молод он еще, да вдобавок и ранен. Вдруг не выдержит». «Зачем же ты его так?» — Генобр изобразил сострадание. «Лежащие женщины это еще куда ни шло, а лежащий мужчина — зрелище жалкое». «Это не я». «А кто?» «Там война идет, понимаешь?» Рагна не собиралась посвящать мамашу во все подробности своего пребывания в стране жестянщиков. «Сосед убивает соседа, пулю можно схлопотать, даже сидя на горшке». «Свои убивают своих?» — удивилась Генобра. «Ну, прямо как у нас. А еще, говорят, жестянщики недостойны носить звание человека». «За последнее время они преуспели во многих делах. Молодцы, да и только». Генобр, с любопытством разглядывая Окша, можно было подумать, что это какая-нибудь заморская диковинка, а не Максар-полукровка, расхаживала вдоль противоположной стороны зала. Подходить к гостям ближе, чем на 20-30 шагов, она пока не решалась. Вероятно, опасалась с их стороны какого-нибудь подвоха. Клинок, висевший у левого бока, очень не гармонировал с ее домашним нарядом. «Того ли ты мне привела, дочка?» — спросила она с сомнением. «Сама же говорила, что твой дружок светленький и руку имеет сухую». «Раньше так оно и было», — объяснила Рагна. «Но я немного изменила его внешность, чтобы ввести в заблуждение прислужников Карглока. Ты же сама видишь, что это Максар». «Мало ли бесприютных Максаров шатается по свету. Я, например, даже не упомню, сколько раз рожала, а глаза мне ты одна мозолишь». «Дай ему свой клинок, и он докажет, что в совершенстве знает его устройство». «И в кого ты только такой шутницей уродилась? Может, мне лучше удавку на шее завязать и конец тебе передать?» «Тогда для чего было начинать все это?» Рагна уже не могла сдерживать ярость. «Ведь ты сама просила найти мастера для починки клинка». «Это ты просил у меня пощады, а взамен обещала найти толкового оружейника. Почему бы мне не согласиться на такое предложение? Что я, спрашивается, теряю?» «Ничего. Тебе от меня и так никуда не деться. Приползешь назад, как миленькая, да еще и дружка с собой прихватишь». Так оно и получилось. «Хватит издеваться! Дай противоядие! Я умираю от жажды!» «Потерпишь! Как говорят жестянщики, без терпения нет спасения. Впрочем, я еще не решила, как с тобой быть. Сама посуди, зачем ты мне теперь? Думаешь, я не догадываюсь, что вы сговорились прикончить меня при первом удобном случае? Генобра по привычке схватилась за рукоять клинка. «Тогда не надейся, что твое оружие возродится!» Эта угроза заставила Генобру расхохотаться. «Ты уверена?» Она перевела взгляд на Окша. «Полагаешь, он ценит твою жизнь больше своей? Боюсь, ты ошибаешься. Если мы не договоримся с ним полюбовно, беднягу посадят в бочку с зельем, медленно растворяющим кожу. Ни Максар, ни человек не в состоянии долго терпеть такие муки». «Ваши слова следует понимать так, что меня заманили сюда обманом, и никакого завещания Азда на самом деле нет». Это была первая фраза, сказанная Окшем в присутствии Генобры. «Завещание как раз и есть», — ответила она. «Но только ты его никогда не получишь, отродье Клайнора. Если судьбу дочки я еще не решила, то с тобой для меня все ясно. В случае, если ты вернешь силу моему клинку, я сохраню твою жизнь. Хороший оружейник всегда пригодится. Но из твоего тела и твоей души будет изъято все, что делает обычного человека Максаром.